Глава 28. Демид. Снежная королева не дала мне даже дотронуться до себя. Сказала, что торопится на работу, что не надо мять ее одежду. И вообще, после вчерашнего она не захочет секса как минимум месяц. Это хорошо, что не захочет. А потом... Потом она найдет себе кого-нибудь другого, более подходящего. Мы спускаемся в лифте. Я смотрю на нее. Ее губы припухли после того, чем она недавно занималась. И эта припухлость отзывается во мне глухой болью. Она пробила дыру в моем сердце. Так не должно быть. Я не должен был этого допустить. Мы подходим к моей машине. Я открываю перед ней дверь, пропускаю ее перед собой, оставляя совсем немного места. Она протискивается, задевая меня грудью. Мне хочется ее обнять, но я сдерживаюсь. Сначала она что-то весело щебечет, но я молчу. И она тоже замолкает. Между нами висит напряжение. Она не выдерживает, нарушает молчание первой. «Ты вчера говорил про Владивосток. Это был блеф?» «Да вот, как раз думаю, чем лучше заняться сегодня вечером», произношу я развязным тоном. «То ли рвануть во Владивосток, то ли завалиться в клуб». «В клуб?» — Снежная королева остолбенела. Не ожидала такого ответа. «Ага, в «Синие ночи» или в «Гондурас». «Зачем в клуб?» спрашивает она, как будто через силу. «Хочет объяснений. Надеется, что я скажу, что у меня там встреча с партнером. Не скажу». «Ну что за вопрос? Ты же взрослая девочка. Знаешь, зачем в клубы ходят? Там бухло, веселье, студентки». «А, ну да, как я могла забыть?» Голос деревянный, на меня не смотрит. Сжала сумочку так, что пальцы побелели. «Да, я веду себя как мудак». Но дело в том, что как из этого предложения можно убрать? Я и есть мудак, и Аня об этом давно знает. Я ее предупреждал. «Аня, кстати, у тебя же раньше была машина?» – спросил Демид после того, как наступила долгая пауза, вызванная моим шоком. «Была», – сорвалось с моих губ. «Какая?» «Гранта», – продолжала я отвечать на автомате. «Ведро», – прокомментировал Демид. Я даже не разозлилась. Я сейчас вообще ничего не чувствую. Кажется, у меня шок. Клуб, студентки. Он правда это сказал. Мне не померещилось. «А как тебе BMW X3?» Раздается откуда-то издалека голос Демида. «По-моему, вполне женская машинка. Можно заказать в розовом цвете». «Он что, бредит? Какое еще розовое женское BMW?» «Можем прямо сейчас заехать в салон». «Что?» Я, наконец, поворачиваюсь к нему. Сидит, ухмыляется мерзкой наглой ухмылкой. «То есть ты опять предлагаешь мне товарно-денежные отношения?» Кажется, в тот момент во мне все еще тлела надежда, что я его неправильно поняла, но тлела она недолго. «Ну да». «Ты предлагаешь мне машину в обмен на что?» «На все», — выдал этот мудак. «Хорошую машину, заметь, не ведро какое-то». «Останови», произнесла я и схватилась за ручку двери. «Не дури!» «Останови немедленно, или я выпрыгну на ходу!» «Я могу заблокировать двери!» «Ты можешь засунуть свою розовую BMW себе в задницу!» заорала я. «Останови, или я...» «Ладно, ладно!» Он притормозил у обочины. Я выскочила, крикнув ему на прощание. «Не хочу тебя видеть никогда в жизни! Понял? Забирай всех своих шлюх, езжай в свой Владивосток и больше не смей попадаться мне на глаза!» «Демид, у меня была мысль сделать ровно то, что посоветовала Снежная Королева. Отправиться туда, куда она меня послала, во Владивосток. Но я не мог просто взять и уехать в аэропорт, оставив ее в расстроенных чувствах посреди улицы. Я должен был убедиться, что с ней все в порядке. Поэтому я доехал до разворота, вернулся обратно, увидел Аню, стоящую с телефоном в руке на тротуаре. Видимо, вызывает такси. Это хорошо». Не ревет, не совершает глупостей. Она кремень, настоящая ледяная снежная королева. Я снова развернулся и медленно по правой полосе поехал к тому месту, где она стояла. Конечно, я не буду к ней подъезжать. Просто посмотрю, как она сядет в такси. И, может, поеду следом, чтобы убедиться, что она нормально добралась до места. Аня. Минут пять я брела по тротуару, ничего не соображая. В висках пульсировала боль, к горлу снова подкатывала тошнота, По щекам текли слезы. «Дура! Какая я дура! Размечталась, напридумывала себе! Влюбленная идиотка внутри меня уже выбрала свадебное платье и начала придумывать имена нашим будущим детям. Я ей не позволяла этого делать, но она меня не спрашивала. А теперь она рвет на себе волосы и ревет белугой. Голос разума, между тем, говорит этой идиотке. А чего ты ожидала?» Демид все про себя объяснил еще в самую первую встречу. Ничего не изменилось. И если тебе что-то померещилось, это твои проблемы. Но почему так больно? Я боялась этой боли. Она настигла меня намного раньше, чем я могла предположить. Что, уже наигрался? Так быстро? Почему-то у меня в голове вертелась картинка, как каких-то полчаса назад я стояла перед ним на коленях. Сейчас это казалось обидным и унизительным в свете того, что он сказал. Он же не думал, что я соглашусь на его условия. Он просто хотел от меня избавиться. Просто выбросил, как использованный презерватив. Кстати, вчера он не пользовался презервативами. Как хорошо, что у меня сейчас нет овуляции. За последние месяцы я изучила свой организм. Он работает как часы. Овуляция наступает в один и тот же день цикла, и этот день уже прошел. Это радует. Демид – козел и мудак. Я не хочу, чтобы моим детям передался ген мудачества. Как я вообще могла хотеть от него ребенка? Да, у него прекрасный экстерьер. Но нужно и на внутренние качества смотреть. Он недостоин быть отцом. Он не подходит ни мне, ни кому-то еще. Его надо кастрировать и усыпить. Реветь я перестала. Осталась просто злость. Вернее, не просто. Убийственная, адская злость. Если бы он сейчас оказался поблизости, я бы кастрировала его собственными руками. Я достала телефон, открыла приложение, чтобы вызвать такси. До работы не так далеко, но не пешком же идти. Смотрела на экран, ждала, когда мне назначат машину. И тут рядом со мной затормозил автомобиль. Не Демида. Стекло опустилось. «Садитесь», — услышала я знакомый голос. «Филипп Робертович». «Спасибо», – произнесла я и без колебаний уселась в машину.